Глава третья. «Это она?» — спрашивает он спустя пару мгновений, разглядывая меня. «Да, только сцапали. 200 марихуаны. Говорит, не ее. Усмехается Фатима. «Что они еще скажут? У всех ответ один». Тон толстухи сейчас иной, словно бы на несколько тональностей выше. Она тает перед этим. Понравится так хочет или боится? Демон тоже усмехается, чуть заметно, жестко. Его наглые глаза продолжают шарить по моим голым ногам и бедрам. Он успел разглядеть меня, когда заходила, и я стояла раком у стола. Я цепляюсь за ткань толстовки еще сильнее, словно бы это могло меня от них спасти. «Проверяли?» — спрашивает он сухо, кивая головой в мою сторону, словно бы я не человек, а сумка. «Не успели? Вы зашли, Алихан Идрисович. Хотите посмотреть?» — семенит перед ним услужливо Фатима. Меня передергивает от унижения. Я для них сейчас ничто. Вещь, которую теперь даже унизить невозможно. Я и так низведена до уровня таракана. Он замирает, словно бы размышляя. «Нет, не нужно. Сам проверю. Выйдите все», — говорит он приказным тоном. От этого его «сам проверю» щеки жжет напалмом. «Нет, не может быть уже хуже. Не может быть унизительнее. Почему? Почему это сейчас со мной?» Блюстители безопасности послушно направляются на выход. Я боковым зрением выхватываю завистливо-ненавистный взгляд той, что называлась Фатимой, злорадной второй бабы и злобной мужика. Дверь за ними хлопает. Резко вздрагиваю, почти вскрикиваю от этого громкого звука. Просто нервы сейчас на пределе. Я вот-вот расклеюсь совсем. Каждое движение вызывает по телу настоящую боль. Мужчина, которого, как я только что услышала, зовут Алихан Идрисович, делает несколько шагов ко мне. Смотрит тяжело, словно бы прикладывает болезненно. «Наркоманка или курьерша?» — спрашивает он, закуривая. Пуская первый белый клуб дыма мне в лицо, отчего я сразу начинаю сильно кашлять. Я дергаюсь, пытаясь посмотреть ему в глаза на равных. Вчера это получалось легче и лучше. «Ни то, ни другое. Что бы там ни было, мне это подкинули!» Говорю срывающимся на полуплач голосом. Он усмехается, обдавая меня очередным густым облаком дыма. «Мне можешь не пиздеть». По тону я понимаю, он совершенно мне не верит. «Я не вру!» Продолжаю гнуть свое. Уголки его губ поднимаются слегка наверх. В глазах загорается огонь ярости, как вчера. Сейчас вместе с ним я вижу другую эмоцию — азарт. Так вот, что это было вчера, а я от страха и не разглядела. Он решил задержать меня в республике? По спине пробегает холодок. Господи, неужели происходящее его рук дело? Это вы? Я поэтому здесь? Застывает, с таким выражением лица, что либо хочет показать свое презрение, либо хочет уничтожить, втоптать в пол, как насекомое. «Идиотка!» — качает головой, вздыхая. «Охреневшая, дерзкая идиотка, язык которой давно следовало бы вырвать. Я владелец этого аэропорта и знаю обо всех эксцессах, которые здесь происходят. Давно у меня не было вот таких отшибленных тупиц, самонадеянно решивших протащить дурь в ручной клади». «Я ничего не протаскивала». «Хватит нести пургу. Вернулась к столу и легла на него животом, живо», приказывает мне хрипло. Я начинаю задыхаться от возмущения. Снова делаю пару шагов назад. Он сейчас о чем? «Это зачем? Вы же понимаете, я ничего нигде не прячу. Что вы собрались делать?» Снова цинично хмыкает. «Что полагается? Проверю твои дырки на предмет наличия запрещенных веществ. Знаешь, многие курьеры провозят наркоту именно там». От его гадких слов хочется морщиться. Они в буквальном смысле словно бы бьют по мне физически. «Быстрее! Или я позову их обратно и посмотрю, как это сделают они». Я не выдерживаю и начинаю плакать. Сжав кулаки, все еще сильно прижимая толстовку к телу, выполняю его приказ. Хочется умереть, раствориться в воздухе. Чувствую его взгляд, тяжелый, стекающий по моей спине на бедра, ягодицы, ниже. Это невыносимо. Не прикасается, просто смотрит, как я покорно лежу перед ним. Слышу в спину жесткую усмешку. «Выдохни, я таким не занимаюсь. Много чести». Я расцениваю его унизительные слова как разрешение встать из постыдной позы. Снова отскакиваю к стене, повернувшись к нему лицом. «А ты идиотка малолетняя, ничего не соображающая. Они за то, что тебя раздели и так унизили, сами в суд пойдут. Это срок, сексуальные домогательства. Ты женщина, мужчины при обыске здесь находиться не должны». Краснею, понимая вдруг, что он прав. «Но что я могла поделать? Я одна, в чужой республике. На меня накинули какие-то чудовищные обвинения, срок впаяли. Хочу только надеть поспешно толстовку, продолжая прикрываться, как могу». Но он осекает. «Убери эту тряпку, кукла. Я тебе не разрешал одеваться». «Вы же сказали, что...» «Ко мне это не относится». Усмехается цинично и снова закуривает. Уже третью сигарету за это время. «Хочу посмотреть на тебя». Его голос хриплый, пугающий. Глаза — черная лава. Глаза чернеют. «Зачем? Дайте мне одеться, пожалуйста». «Убирай тряпку, кукла. Хватит пререкаться. Много времени тратишь. Я не совсем хорошо тебя рассмотрел вчера. А сейчас самое время. Это в твоих интересах вообще-то». «Вы будете меня насиловать?» Алихан лишь хмыкает, занимая выжидательную позу. «Начинаю уставать от тебя. Все-таки позову таможенников. Разбирайся с ними сама». Отчаянно, отрицательно верчу головой. Алихан пугает до чертиков, но мысль о тех гиенах вызывает судороги. Я в тупике. Руки дрожат и не слушаются. Жмурюсь, дорезив глазах. Делаю над собой усилие, чтобы выпустить ткань. Она опадает на пол безвольной тряпкой. За последние полчаса я пережила самое жуткое унижение в своей жизни. И мое падение продолжается. «Открой глаза и посмотри на меня». Очередной хлесткий приказ. Очередное усилие над собой. Поднимаю на него глаза и обжигаюсь. Голодный, волчий взгляд щупает меня, оценивает, ставит на место. «Руки вытяни вдоль туловища. Поздновато для скромности». Еще более хрипло. Делаю, как он велит. Снова чувствую себя товаром, который рассматривают, как на торгах. Он изучает медленно, вальяжно, совершенно бесстыдно задерживаясь на каждом участке моего тела. «Теперь подошла и опустилась на колени». Очередной приказ бьет хлыстом. «Что? Что вы хотите от меня? Пожалуйста, не нужно!» «Даю тебе выбор, кукла. Быть послушной. И тогда для тебя все может закончиться не самым плохим вариантом». Выворачивая свою силу воли наизнанку, я делаю то, что он велит. В глазах собираются слезы. Больно и обидно. Как я могла так вляпаться? Захват на подбородке заставляет запрокинуть голову. Большой палец трогает мои губы, задевает зубы, размазывает слюну, пошло и двусмысленно. «Я обещал тебе, что накажу этот дерзкий рот», — усмехается жестко. «Я всегда выполняю свои обещания, кукла».